«Вы чудовище! А вы тоже!» Посмотрела на двух мужчин, замерших позади вождя. «Не лучше! Если наши женщины непригодны для рождения ваших детей, так зачем вы их мучаете? Зачем вы их...» Не смогла выговорить это слово. «Ужасно! Это насмешка, плевок в лицо нашим богам, и они вам этого не простят!» «Не простят!» — переспросил Арлорд. «Они нас давно уже прокляли!» «Ни одного ребенка в племени за последние 5 лет! Ни одна женщина аров не понесла за это время! Даже мой старший сын не способен зачать моего внука!» «Это ваша вина, Ингор Хаас! Вы совершили слишком много плохих дел, от которых теперь страдает ваше племя! Божественное равновесие нарушено! Из-за вас Кемир умылся кровавыми слезами! Из-за вас погибла династия Кромундов! А ведь они были единственными, кто мог помочь вам! Древняя магия рода!» «Ерунда!» — отмахнулся от меня. «Кромунды!» «Ха!» — усмехнулся презрительно. «Старый король требовал запретить любые наши попытки докопаться до истины, прекратить использовать кемирок для наших целей. Но мне было наплевать на приказы этого выжившего из ума старика. Никто не имеет права становиться на моем пути. Не для того я провел аров сквозь миры, чтобы наше племя сгинуло в вашем дырявом мирке. Вы ужасный человек, Ингор Хаас. Не тебе мне указывать. Знаешь ли ты, Кемирка, почему я до сих пор не приказал растянуть тебя на этой кровати и все еще говорю с тобой? Хмыкнул презрительно. Потому что ты... та самая, которую мы так долго ждали. И заслуживаешь 5 минут моего времени. Сокровище Кемира. Ваша гордыня затмевает вам разум. Молчать! Рявкнул он. Кем бы ты ни была, ты не имеешь права перечить мне. Не время, Ариша. Погоди еще немного. Безумный старый жрец открыл врата 2 раза, но 2-й переход отнял у него последние силы. Умирая уже в этом мире, он рассказал о своем видении. «Аров спасет сокровище Кемира!» Так он назвал ту, кто родит ребенка с нашей кровью. Именно она вернет племени былую силу и процветание. Но с чего вы решили, что это я? Неужели из-за неосторожного слова «Иделин»? Это был знак. Это всего лишь слова. Вы безумный, Ингор Хаас, догадалась я. Внимательный взгляд. Но ведь ты любишь моего сына. «Несмотря на нашу тайну!» Я промолчала. «Люблю его, несмотря ни на что. Не говорит же о своих чувствах с сумасшедшим». «И осветит своей любовью Кемир, который воспрянет, расправив крылья, напитавшиеся ее светом, и вдохнет она жизнь в усталое племя аров», процитировал вождь слова умершего полвека назад жреца. «Наше племя старо, Лайны Варис. Оно устало и ведет себя словно дряхлый старик, которому срочно нужны новая кровь и свежие силы». Я покачала головой. В пророчестве говорится не обо мне. Меня зовут Лайна Вайрис, и я родилась в глуши Южной провинции. Единственный свет, который могу зажечь, это магический светлячок в месте, где нет Менелита». Врала. Я хорошо умела врать. «Вскоре ты понесешь от одного из аров», — спокойно произнес верховный вождь. «Спустя 6 месяцев мы узнаем наверняка, кто ты есть на самом деле». «Но зачем?» — изумленно выдохнула я. «Так вот, чего он добивается. Ваш сын Этар, он любит меня, и я тоже его люблю. Мы ведь можем попробовать без принуждения». «Время на исходе. Я не могу ждать, пока Этар оставит в тебе свое семя. Да и оставит ли он? Ты слишком ему дорога, чтоб он так тобой рисковал. Но мне твоя жизнь безразлична. Мне нужен этот ребенок». «Ваш сын не простит вам, если что-то со мной случится». Во рту не то что пересохло, в нем бушевала песчаная буря. «Наплевать. Знай, мы прихватили еще 2 магичек. Та черноволосая девчонка, в которой нет ни капли уважения, тоже здесь». Я выдохнула от ужаса. «Саяри. А еще, наверное, Трис или же Мэйя. Так что лучше тебе оказаться тем самым сокровищем, Кимирка», — бросил вождь. «Только так ты сможешь спасти не только ее, но и тех, кто уже носит наших детей. Думай об этом, пока будешь развлекаться. Тимиар!» — верховный вождь повернулся к одному из мужчин, и тот с готовностью сделал шаг вперед. Время, отпущенное на разговоры, истекло. «Это твоя! Дрэгас, 2-я магичка тебе!» «Этар убьет вас», — сказала я мужчинам. «Всех до единого! И тебя тоже, Тимиар, если посмеешь хоть пальцем меня тронуть! Роган Хаас, когда он узнает, что вы сделали! Ведь он скоро станет вашим великим вождем, и вот тогда...» «Когда я появлюсь с 1-м ребенком аров на руках, я вновь спасу свое племя. И тогда все изменится, Кимирка. Моим сыновьям придется смириться. До этого твой дом здесь, на заброшенной шахте, в 0,5 мили под землей. Тимиар!» «Да, повелитель?» «Хорошо сделай свое дело». «Слушаюсь, мой повелитель!» От мужского взгляда стало не по себе. Умолять о пощаде или взывать к разуму я не собиралась. Жестокие боги племени аров давно позаботились, чтобы вместо мозгов у этих арлордов осталось лишь стремление сохранить племя и извращенные желания, откровенно читавшиеся на лице Тимиара. Ингор Хаас и его подельник, бедная Саяри, вышли за дверь, но замок закрывать не стали, видимо, посчитав меня слишком жалкой, чтобы пытаться сбежать от насильника. Мужчина воткнул факел в стену, подошел к кровати, медленно снял пояс, скинул верхнюю тунику, потянулся к штанам. «Откусим голову?» — деловито поинтересовалась Ариша. «Или оторвем хозяйство?» Мне было все равно. «Как скажешь. Придумай сама. Пусть я лекарка и много чего видела, но захотелось это срочно развидеть, сейчас же прекратить. Но для этого требовалось разыграть тот самый козырной туз, тщательно припрятанный в рукаве. «Иди ко мне, дорогой!» Вздохнув, распахнула объятья. Отбросила одеяло, дернула плечом, позволив вороту камизы сползти вниз. «Если бы ты знал, как я соскучилась по настоящей мужской ласке!» «Голову!» — наконец определилась Ариша. Тимиар подошел к кровати, скинул с себя нижнюю тунику, но я выдержала и это зрелище. Навалился на меня сверху, и я обняла большое мужское тело, возжелавшее жалкую трепетную кемирку, а вовсе не драконицу. «Сейчас», — сказала Ариша и больше не сдерживала, не останавливала рвущегося из меня дракона, предоставив ей полную свободу действий. Не мешала ей воплощаться в мире, где меня прижимало к деревянной кровати тело насильника. Знала, что полностью перекинуться не удастся. Мы еще не объединили сознание. Но Ингор Хаас прав. Время утекало. Когда остановлю Тимиара, жарко дышащего в лицо, пытаясь завладеть моими губами, мне надо будет поспешить. Спасти Саяри и других девушек, которым уготовили незавидную участь. Это было странно. Меня вывернуло наизнанку, закрутило, перехватило дыхание, но тут же убаюкало внутри теплого, мягкого кокона второй ипостаси. Нет, не больно, а по-другому. «Сейчас», — довольный голос Ариши, и в глаза ударил миллиард новых красок. Пусть до этого я пользовалась драконьим зрением, но теперь все было по-иному. Я увидела изумленное лицо Тимиара через огромные глаза дракона. Ноздри моментально впитали тысячи новых запахов. Мужского пота, тяжелый смак чужого возбуждения, острый запах железа, отброшенного на полу меча, гуляющий сквозняк из-под закрытой двери, в котором почувствовала...